комнате воцарилась тишина. С улицы доносились звуки пробуждающегося города. За окном серел рассвет, машин становилось все больше. «Возможно, и то, и другое», — наконец сказал Ричард. «И Петросян, и тот второй, убийца». «Оба они умные и хитрые», — повторила Джоди. «Это уж точно, черт побери». «Так что ты собираешься делать?» «Не знаю. Я знаю только то, что не смогу запереться в Квантика, оставив тебя в одном городе с Петросяном. Просто не смогу». «А может быть, угрозы были пустыми? Неужели ФБР действительно способно на что-то подобное?» «Ты начинаешь ходить кругами. Ответ состоит в том, что мы ничего не знаем. И в этом вся беда. Именно этого и добивалось бюро. Достаточно одних сомнений, разве не так?» «А если ты никуда не поедешь?» «В этом случае я останусь здесь и буду охранять тебя денно и ночно, не спуская с тебя глаз ни на минуту, пока мы оба не присытимся этим настолько, что я пойду и прикончу Петросяна, больше не забивая себе голову тем, шутило или нет с нами бюро». «А если ты поедешь?» «В этом случае меня будут держать на привязи угрозы в отношении тебя. А что бюро понимает под привязью? Смогу ли я остановиться после того, как найду этого типа? Или мне придется идти до конца и стирать его с лица земли?» «Да, здорово, федералы тебя обложили». «Почему им просто не спросить у меня прямо?» «Бюро не может этого сделать. Это будет на 100% незаконно. А ты в любом случае не должен идти у них на поводу. Ты не можешь расправиться ни с Петросяном, ни с убийцей. Ты не должен делать то, что от тебя хочет ФБР». «Почему?» «Потому что в этом случае ты будешь принадлежать бюро с потрохами, Ричард. Два убийства, совершенные с ведома бюро, прямо у него под носом. Ты до конца дней своих не отвяжешься от федералов». Встав у окна, Ричард оперся на подоконник, глядя на улицу внизу. «Ты попал в чертовский переплет», — тихо промолвила Джоди. «Точнее, мы оба попали». Ричард ничего не ответил. «Так что же ты собираешься делать?» — спросила она. «Думать. До 8 часов еще есть время». Джоди кивнула. «Что ж, думай хорошенько. Не предпринимай ничего такого, о чем нам пришлось бы потом пожалеть». Джоди вернулась на работу. Предложение партнерства в фирме было слишком заманчивым. Оставшись в ее квартире один, Ричард 30 минут напряженно думал, затем 20 минут разговаривал по телефону. Наконец, без 8:05, Ричард позвонил по телефону, который ему дала Ламар. Она ответила после первого звонка. «Я согласен», — сказал он. «Мне это не по душе, но я вам помогу». Последовала короткая пауза. Ричард представил себе кривые зубы, обнажившиеся в довольной улыбке. «Возвращайтесь домой и собирайте вещи», — сказала Ламар. «Я заеду за вами ровно через 2 часа». «Нет, я должен повидаться с Джоди. Встретимся в аэропорту». «Мы не полетим самолетом?» «Вот как? Почему?» «Я никогда не летаю. Мы поедем на машине». «В Вирджинию? И сколько времени это у нас займет?» 5-6 часов. 6 часов в машине вместе с вами? Черт возьми, я этого не вынесу». «Ричард, вы будете делать то, что вам скажут. Итак, Гаррисон, ровно через 2 часа». Контора Джоди находилась на 40-м этаже небоскреба на Уолл-стрит. В вестибюле круглосуточно дежурила охрана, но Ричару фирма, в которой работала Джоди, выписала пропуск, по которому его впускали в любое время суток. Джоди сидела в кабинете одна, изучая утренние сводки лондонских рынков. «Как ты?» – спросил Ричард. «Устала», – призналась она. «Тебе нужно поехать домой». «Ну да, как будто я смогу заснуть». Подойдя к окну, Ричард взглянул на серебряную полоску светлеющего неба. «Расслабься», — сказал он. «Причин для тревоги нет». Джоди ничего не ответила. «Я решил, что делать». «Только не надо ничего мне говорить. Я ничего не хочу знать». «Обещаю, все получится». Какое-то время Джоди сидела неподвижно, затем встала и присоединилась к нему у окна. Уткнулась ему в грудь, крепко прижимаясь щекой к рубашке. «Береги себя». «Обязательно буду». «Можешь не беспокоиться». «И не делай глупости». «Можешь не беспокоиться», — повторил он. Джоди подняла лицо, и они поцеловались. Ричард задержал поцелуй как можно дольше, рассудив, что это чувство должно остаться с ним надолго, на ближайшее обозримое будущее. Ричард ехал назад быстрее обычного и вернулся домой за 10 минут до того, как истекли 2 часа, отведенные Ламар. Захватив в ванной складную зубную щетку, он убрал ее во внутренний карман. Запер на засов дверь в подвал и поставил термостат системы отопления на минимум. Завернул все краны и запер входную дверь. Выдернул телефон из розетки и вышел из дома через кухню. Пройдя сквозь деревья до конца дворика, Ричард посмотрел на реку. Серая и ленивая, она была прикрыта покрывалом утреннего тумана. На противоположном берегу листья уже начали менять цвет с устало-зеленого на бурый и бледно-оранжевый. Здания Академии Уэст-Пойнта терялись в дымке. Над крышей особняка появилось солнце, но оно было водянистым, лишенным тепла. Ричард вернулся к дому, обогнул гараж и прошел по дорожке. Укутался в плащ и вышел на улицу, не оглядываясь назад, с глаз долой и с сердца вон. Он хотел, чтобы все было именно так. Ричард встал у почтового ящика и стал ждать, глядя на дорогу.